Александр Дядищев. День из наших фантазий. Тишина. Ветер колышет редкие кустики травы и ласково обнимает деревья. Не слышно пения птиц, урчания автомобилей, не слышно разговоров людей. Тишина. В голову приходят чьи-то строки, и смерть тут правит бал. Неужели тут все мертво? Мир молчит. Темное небо печально и глумливо смотрит вниз, обещая в скорости одарить эту пыльную землю дождевой влагой. Одарить и тут же забрать обратно. Ветер гонит по земле мелкий мусор. Клочки бумаги, делая немыслимые пируэты, несутся куда-то вдаль по своим мусорным делам. Вот один из таких кусочков натыкается на покосившуюся стенку полуразрушенной будки, которая была когда-то проходной завода или вагонного депо. Шлагбаум в проеме ворот все так же упрямо занимает горизонтальное положение, словно гордясь тем, что они все еще оставлено и запущено. Он как бы говорит: «Я стою на страже, я никуда не ушел и продолжаю охранять». От чего? От кого? Впереди разрушенное здание. Что это? Может быть, цех или заводская пристройка, а может, часть чего-то некогда бывшим чем-то большим? Все вопросы остаются без ответа. Ветер разносит жалобный звук, раскачивая чудом уцелевший ставень, влетает в дома, глядящие пустыми глазницами окон, играет почти оторванным куском крыши. Вот один из домов вызвал интерес бродяги ветра. Почти бесшумно он влетает в проем окна, оскалившийся осколками стекла, крадется вдоль грязных стен. На полу старый, давно ссохшийся помет, обосновавшихся здесь когда-то, а потом исчезнувших животных. Грязь и почему-то тонкий слой пыли. Что-то огромное и проржавевшее до основания стоит в следующем зале. Генератор? Нет ответа. Бурые стены с осыпавшейся штукатуркой и темными пятнами вдоль пола. В некоторых окнах еще сохранились стекла. Запаленные грязные кусочки, бывшие когда-то прозрачными родственниками горного хрусталя. Преломляя свет, они напускают таинственный полумрак. Тишина. Это вязкая тягучая тишина повсюду. Только редкое завывание ветра и стук падающих капель все же начавшегося дождя. Капли падают звонко, ударяясь об асфальт. Падают и тут же впитываются, становясь темными пятнами. Вот немного впереди, сразу за поворотом улицы, виден локомотив. Старый локомотив, с облупившейся темно-зеленой краской. Он стоит, гордо принимая на себя ненавистные ему капли дождя. Он стоит и ждет. И если приглядеться, то кажется, что он напряжен, как зверь перед прыжком. Вот-вот он тронется, наберет ход и исчезнет в утренней дымке, что утопило в себе этот осколок прошлой человеческой жизни. Полетим над железнодорожным полотном. Тусклые от времени, покрытые ржавчиной рельсы ведут нас вперед. Пересекаясь, делая плавные изгибы, они приводят нас к мосту. Вагоны, столпившись словно в очереди, перегораживают его. Некоторые немного покосились, выставив на обозрение всем свои колеса. Другие просто стоят памятниками бесконечному одиночеству. Внизу темная, немного мутноватая вода медленно и лениво катится куда-то по своим делам. Впереди лес и выжженная земля. Обреченность и покорность. Оставшиеся деревья, словно тайные знаки безвозвратно ушедших времен, скорбно сутулятся и склоняют ветки. Вот одна из веток, обломившись под внезапно сильным порывом ветра, падает вниз. Мгновение, и слышится треск. Щепки летят во все стороны, Трава немного примята в том месте, где ветка закончила свое печальное существование. А вон там кто-то медленно и неуверенно крадется между деревьев. Но не будем отвлекаться. И еще дальше виден мертвый город, который смотрит на нас сотнями пустых глазниц окон с остатками стеклянных слез. Боль и одиночество. Покосившиеся и обветшавшие двери, беззвучие, только тянущийся анакондой через весь дом свист сквозняка. Внутри страшно. Страшно, потому что все запущено, заброшено и забыто. Мир, который живет без нас. Лестница, такая твердая под ногами, кажется, вот-вот обвалится, чтобы всех нас погрести под бетонными блоками и кирпичной крошкой. Пустые грязные комнаты с открытыми шифонерами и створками шкафов. Вон лежит кем-то забытая в спешке кукла. Пачки газет, перевязанные бечевкой крест-накрест, бессильно лежат под тяжелой дланью времени. Боже, как тут пусто! Ничего нет. В окне видна картина смерти, смерти сотен домов, смерти чувств, будущего, смерти нас, людей. Пустыня, прошедшая через цивилизацию. Серые тусклые цвета. То, что раньше было зеленью, теперь потеряло свой цвет. И смерть тут правит бал. Где-то там, впереди, стоит она. Символ безвозвратных потерь. Символ той жизни, которая наверняка уже никогда не вернется сюда. Там, впереди, стоит, гордо вытянувшись вверх, двухцветная труба АЭС. Шпиль к небу, нож в его сердце, грязный жест, который люди все-таки показали. За что? Темнеет. Сумрачно, длинные тени от построек и деревьев ползут по земле. Страх и отчаяние, ужас и смерть. Тени, что минуту назад были неподвижны, все ближе и ближе тянутся к вам. Тишина, нарушаемая завыванием ветра. Время. А есть ли здесь оно? Часы не играют роли, только ты и зона. Один на один. Вперед. Вот уже кончается город. Свалка. Тени, что двигаются впереди, превращаются в существ. В стаю собак. Они разгребают лапами кучи мусора, что-то выискивая. Вот один из псов, что-то найдя, зарылся мордой в мусор. Хруст. Собака поднимает голову, и теперь видно, что из пасти торчит хвост крысы. Хруст, противный звук, вгрызается в голову. Один из псов поворачивается. Нет, возможно ли это? Пес не имеет глаз. Он стоит и смотрит в сумрак, поднимает голову и завывает. Какая боль и отчаяние звучит в этом вое. Вот второй и третий псы поднимают к багровому небу свои слепые морды и присоединяются к этому страшному концерту. Становится еще темнее. Начинает тихо вибрировать земля. Собаки перестают выть и убегают прочь, исчезая, подобно призракам в ночи. Вибрация земли продолжается. Странно. Утих ветер. Вон, впереди, что-то желтое и маленькое. Карлик? Но времени узнать это у нас уже нет. Карлик бросается вперед по пути, отбрасывая мусор, не прикасаясь к нему. Со стороны это выглядит как хулиганище полтергейст из дешевых комедий. Мусор летит во все стороны, и карлик благополучно исчезает во мраке за старым тряпьем, что прикрывало внушительного вида отверстие. Земля трясется все ощутимее, небо начинает светиться, и смотреть на это сияние уже невозможно. Все краски сползают, скручиваются и исчезают. Черно-белый мир. Мир старых фильмов. Где-то впереди отчетливо видно марево. Воздушное пятно? Солнце, какое ты яркое, как больно! Ты видишь мир, другой мир. Ты видишь всех? Молнии с неба змеями жалят тело зоны. Земля идет ходуном. Поднимается страшный ветер, родственник того любопытного ветерка. Он поднимает тучи пыли, мусор трепещет, словно желе. Яркий свет и серый мир. Поднимается ураганный ветер, все сильнее и сильнее он расталкивает мусор, сдвигает все. Все заливает свет, грохот, мощный гул. Деревья ломаются, словно тростинки. Еще один сильный удар, вскрик и... Зона не для людей!